мною пройдено. В нелегкой разлуке с тобой. И вот я пришла, моя родина, к тебе в этот час роковой. Душа твоя в ранах и ссадинах, и снова страдает народ. И новой дороги не найдена, а старая в бездну ведет. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет. Крылья обретешь. Ты знала царей и юродивых, терпела тиранов вождей. Стоишь предо мной, моя родина, хоть голая, но без цепей. Но канут во мглу ночи черные, ты светом людей озаришь. Зайдешь, молодая и гордая, и вновь этот мир удивишь. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет день Россия, и ты святые крылья обретешь. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет день Россия, и ты святые крылья обретешь. За что ж эта доля, кручинушка? Гоня и бед. Горжусь я твоими мужчинами, а женщин добрей мне нет. Хочу я тебе, моя родина, хотя б этой песней помочь. Тебя, моя родина, и плачу, как блудная дочь. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет день Россия, и ты крылья обретешь. Россия, я верю в твои силы. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, настанет день Россия, и ты святые Спасибо. Счастья вам, радости, мир вашему дому. Спасибо большое, дорогие друзья. До встречи!